манящее, незавершенное в пологих скатах полей, стекающих по косогорам лесах, который таинственно замыкает окоем. Ждешь чего-то необычного, и чудо совершается. В Знаменском возле церкви обнаруживаешь, что вокруг не равнина, что село стоит на высоком берегу, господствуя над многокилометровой округой, над двумя реками, совершенно невидимыми от шоссе. А от церкви или Скатиной горы далеко просматривается в обе стороны долина Москвы-реки и впадающей в нее Истры. Той самой Истры, по которой мы когда-то путешествовали на лодках. Мы с Иосифом Виссарионовичем, повторяю, ходили не по наезженной дороге, бегущей в Знаменское через поле, а правее, по чуть заметному пролеску или даже по тропинке, повторявшей все изгибы опушки. Шагаешь, и ни одного человека навстречу, разве что услышишь голоса женщин, работающих на грядах. Сосны с березами, много орешников, небольшие полянки, чудесный там лес. А в конце дороги, где проселок, превратившийся в тропку, сбегал по крутому склону на луг, горделиво высились старые липы, дубы. Но главное все-таки сосны. Огромные, желтоствольные сосны, простоявшие столетия, много повидавшие, помнившие еще приезд царицы Екатерины. И другой старинный сосновый бор виднелся отсюда, за Москвой-рекой левее Петрова Дальнего. Там, над Истрой, стояли, может быть, самые высокие сосны во всем Подмосковье. Несколько раз еще до отъезда в Качу, в училище, ходил с нами Вася Сталин. Эти места ему тоже настолько понравились, что со временем он обзавелся дачей в этом лесу правее нашего маршрута за первым оврагом. А мы спускались на луг. Прошагав лугом метров 300, по пологой тропинке мы поднимались в гору мимо небольшого кладбища в ограде. После войны оно совершенно исчезло, оставляя слева двуглавую красавицу церковь, проходили между нею и приземистым деревянным домиком священника или диакона, летом сокрытого деревами и высокой сиренью. В ту пору церковь еще работала. В ней и крестили, и отпевали. Боюсь, что именно наши прогулки сослужили для нее плохую службу. Молчит Сталин по поводу работающей церкви до поры до времени. А вдруг рубанется всего плеча по местным властям за антирелигиозную пассивность? Прикрыть бы ее без всякого шума. И прикрыли это к году в 39-м. Застраховавшись от неожиданности, хотя Иосиф Виссарионович не выражал никакого неудовольствия. По-моему, даже приятно ему было видеть аккуратную, обихоженную церковь. Он радовался спокойствию, доброму русскому благолепию и ничего не собирался менять, нарушать. Головотяпы выказали свое рвение. А Иосиф Виссарионович, как обычно в таких случаях, не стал вмешиваться. Если он и не одобрял разрушение церквей, старинных зданий, сбрасывание колоколов и прочих бесчинств, то и не выступал против по целому ряду причин. Сказывается, мол, народный гнев, копившийся веками. А религия, в принципе, бесполезна. Несовместимо с марксизмом. И вообще история показывает, любой диктатор всегда в конфликте с любой верой, даже если она формально поддерживает его. Дух верующего свободен, А это вызывает у диктатора по меньшей мере раздражение.